Упрямые дети. Чтобы помочь людям разобраться в жизненных противоречиях и облегчить им уразумение путей Божьих, Господь Иисус часто брал обыкновенные случаи из человеческой жизни, представлял своим слушателям и давал соответственные наставления. Вот один из таких уроков, записанный евангелистом Матфеем в 11 главе, 16-19 стихах. Господь Иисус сказал: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: „Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали“. Ибо пришел Иоанн, не ест, не пьет, и говорят: „В нем бес“. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет, и говорят: „Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“. И оправдана премудрость чадами ее». В своих играх дети пытаются подражать взрослым, копировать их. И этим как бы подготовляются к жизненным задачам. Два наиболее важных события из жизни человека здесь представлены в детской игре, хотя и не названы прямо. Но для слушателей Христовых они были понятны как таковые. Это свадьба и похороны. Свадьба – самое радостное событие в израильской семье в древние времена. В большинстве случаев родители или специально уполномоченное лицо выбирали невесту. В редких случаях жених сам находил себе невесту и просил родителей взять ее ему в жену. Если невеста и жених жили недалеко друг от друга, то после сговора между их родителями в назначенный день жених, одетый в самую лучшую одежду, с венком на голове, сопровождаемый друзьями, музыкантами и певцами, направлялся к дому невесты. Если почему-то избиралось для этого вечернее время, то шествие совершалось при свете факелов и светильников. Невеста, одетая в белую одежду, украшенная разными драгоценностями, завуалевированная и с венком на голове, ожидала жениха. Получив невесту с благословениями и пожеланиями родителей и родственников, жених возвращался домой с пением, музыкой и танцами. Дорогою к шествию присоединялись друзья и подруги жениха и невесты, соседи и случайные прохожие. Даже ученикам раввинских школ позволялось по этому случаю прервать свои занятия и присоединиться к свадебному шествию, чтобы почтить и обрадовать новобрачных. Брачный или свадебный пир продолжался неделю, а иногда и две, во время которого участники свадьбы, так называемые сыны чертога брачного, освобождались от ряда обязанностей, даже религиозных, на что сослался Иисус, когда объяснял фарисеям, почему его ученики не исполняют установленных для народа постов. «Можете ли заставить сынов чертога брачного поститься, когда с ними жених?» Луки, 5 глава, 34 стих. Облегчения по отношению к новобрачным шли так далеко, что женившийся освобождался на год от военной службы даже в случае войны. Второзаконие, 24 глава, 5 стих. Христос видел, как группа детей на улице, желая привлечь к себе других, надумалась играть в свадьбу. Играют на свирели, поют, но другие не идут к ним, не хотят танцевать под их музыку, обижены чем-то или заняты какой-то собственной игрой. Похороны были самым печальным явлением в жизни израильской семьи и сопровождались траурными обрядами, раздиранием на себе одежды, посыпанием головы пеплом, плачем и воплем. Умершего обмывали, обвивали полотном и, обычно, хоронили в тот же день, так как присутствие мертвого тела делало весь дом нечистым на 7 дней. Числа 19-14. Для погребения пользовались пещерами или высеченными в скале гробами, вход в которые закрывался большим камнем. На время похорон для усиления эффекта нанимали плакальщиц и музыкантов, которые своим воплем и похоронными песнями вызывали слезы у других. Остаться неоплаканным и непохороненным считалось наибольшим бесчестием. Если умирал человек, не имеющий ни родственников, ни друзей, похоронить такого считалось делом богоугодным. К похоронному шествию присоединялись соседи, знакомые и прохожие. Ученикам раввинских школ позволялось по этому случаю прервать свои занятия, пойти и посочувствовать, поплакать с плачущими. Плач по умершим совершался 7 дней, в некоторых случаях 30 дней и даже 70 дней. Христос наблюдал, как группа детей, которым не удалось привлечь к себе других игрой в свадьбу, переменила тон и стала играть в похороны. Но и это не подействовало. Ни радостью, ни печалью не могли привлечь своих упрямых товарищей. Тогда начали упрекать упрямых. «Почему вы такие? Мы играли вам на свирели, и вы не плясали. Мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Дети одной улицы, которые должны бы держаться вместе, оказались разделенными на 2 лагеря. Чем это вызвано и как это устранить? Поучение. «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». Написал пророк Исаия народу, который жаловался, что Бог не хочет заступаться за него и спасать его. Другой же пророк жаловался и сказал о народе: «К кому мне говорить и кого увещевать, чтобы слушали? Вот, ухо у них необрезанное, и они не могут слушать. Вот, слово Господне у них в посмеянии, оно неприятно им». Иеремия, 6 глава, 10 стих. Между Богом и его народом беззаконие создало большие разделения, большие, нежели между детьми на улице. К людям религиозным, но живущим без Бога, пришел Иоанн Креститель путем самоотречения и полного посвящения. Как сын священника, он имел право принимать участие в богослужениях и питаться от жертвенника. Вместо этого он удалился в пустыню, одевался в очень грубую одежду, а пищей его были акриды и дикий мед, и проповедовал крещение покаяния для прощения грехов, приготовление к принятию Мессии. Но люди не слушали его и говорили о нем, как о ненормальном, в нем бес. Пришел Иисус из Назарета, о котором Иоанн Креститель засвидетельствовал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иоанна 1:29. Иисус участвовал на свадьбе, принимал приглашение на обед и к фарисеям, и к мытарям, одевался так, что мог затеряться в народе, а его бесшовный хитон был так ценен, что воины бросали о нем жребий. Иисус жил с народом и для народа. Не столько требовал, сколько давал. Ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. Деяния 10:33. Но и против него критики нашли обвинение: «Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». Отчужденных от жизни Божьей, мертвых по преступлениям и грехам, только чудо благодати Божьей может оживить, ввести в семью народа и сделать способными радоваться с радующимися и плакать с плачущими Аминь.